Глава 21. «Значит, Николай, ты говоришь, что порталы можно открыть с помощью технологий?» — спросил Джонсон. «Можно. Только уровень технологий должен соответствовать хотя бы середине 21 века, а лучше началу 22 века. Единственное, эскины будущего посчитали, что в параллельные миры первого типа необходимо путешествовать с оглядкой. Зачастую это может быть опасным. А в миры второго типа лучше вовсе не путешествовать. Поэтому технологии были, но использовались для внутрисистемных путешествий». «Мне можешь не рассказывать об опасностях подобных путешествий», — криво ухмыльнулся Джонсон. «Ты учитывай, что есть еще темные и светлые миры, в которых обитают такие монстры, как демоны, ангелы, джинны и тому подобные твари. И поверь, если мир светлый и в нем обитают ангелы, то это не значит, что они добрые. Очень даже наоборот, они весьма воинственные. К тому же существует множество магических миров, в которых обитают боги и маги. Ни те, ни другие не рады незваным гостям из иных миров. А по каким принципам вы строили порталы?» «Порталы были привязаны к контрольным точкам звездных врат. Поэтому мы пользовались самым безопасным их типом, который строится через пятимерные координаты. Открывался двойной портал в пустой параллельный мир, в котором время течет намного быстрее. Тут же создавался защищенный силовым полем соединительный проход и открывался портал ко вторым звездным вратам». «Но в таком случае перемещение будет осуществляться с задержкой во времени», — заметил маг. «Лучше использовать порталы с шестимерными координатами. Их можно открывать сразу в нужное место, и перемещение произойдет мгновенно». «В таком случае вырисовывается сразу несколько проблем. Первое. Для расчета конечной точки назначения необходимо использовать очень мощные эскины, которые очень дороги в производстве и потребляют много электроэнергии. Второе. Такой тип порталов опасен, поскольку даже при максимальной точности расчетов не исключено, что открытие портала произойдет в опасном месте, например, под водой или в жерле вулкана. И чем дальше удалена планета, тем выше вероятность ошибки. В-третьих, потребление энергии для такого портала намного выше. Ну и главное, в-четвертых. О шестом и иных измерениях люди, по крайней мере, во времена, до которых я дожил, знали лишь в теории». «Ха!» — протянул маг. «Все время забываю, что вы использовали технику. С магией таких проблем нет. Достаточно закачать ману в заклинание, и оно будет поддерживать портал до тех пор, пока мана не израсходуется или пока портал принудительно не закроют. А проблема расчетов легко решается грамотно заданными параметрами в заклинание или в ритуальную печать, которая используется для точного определения точки выхода информации из измерения межмирового инфополя. Так что магам приходится рассчитывать лишь параметры заклинания, чтобы задать верную программу. Например, стоит внести условия по типу, чтобы в точке прибытия не было опасных вирусов, не было опасных для человека существ, чтобы была атмосфера, которой человек сможет дышать. Примерно в подобном ключе». «Это...» — я нахмурился. «Это какой-то чит-код. Вы всего лишь задаете, скажем так, магической программе заклинанию условия, которые способен сформулировать даже школьник. А как иначе я бы смог построить межмировой портал через одиннадцатимерные координаты?» Довольно ухмыльнувшись, спросил маг. «И все же, что за измерение? Допустим, пятое мне понятно. Это измерение, в котором расположены параллельные вселенные. Про шестое, межмировое инфополе, ты вкратце поведал». «Это довольно обширная тема», — начал Джонсон. «Вообще-то, шестое измерение — это напрочь пространство, с которым работают маги школы пространства. Оно позволяет строить порталы, использовать телепортацию, перемещать предметы из других мест и даже параллельных миров. Есть еще подпространство, но четлинцы не изучали, что оно дает. В теории, с помощью него можно создавать домены, привязывать к артефактам расширенные пространственные карманы. Седьмое ты уже упомянул — это инфосфера. Пятое — это основа мира, в котором расположены вселенные». «Ты имеешь в виду мембрану? Мы рассчитывали координаты расположения мира на мембране для открытия портала по амплитуде колебаний некоторых частиц». «Ха-ха! Не слышал о таком извращении!» — выдал маг. «Мы определяем координаты мира с помощью маяка печати. Это похоже на принцип работы по сканированию предметов. То есть, прибыв в новый мир, маг проводит ритуал, затем с помощью другого ритуала задает название миру по стандартной четлинской системе. Тем самым получается набор рун, вписав который в печать или внедрив заклинание, можно открыть портал в нужный мир. Если маг, проводя ритуал, получает уже готовый набор рун, значит, маяк-печать для него уже была когда-то создана, просто он ее до этого не знал. А как маги открывают портал в новый мир, я тебе уже вкратце объяснил. То есть 8 размерностей, а остальные 3? 9-й размерностью является план магии, — ответил Джонсон. В смысле, в нем хранятся неисчислимые запасы изначальной маны, с помощью которой создаются вселенные. Например, каждое наше путешествие в виде душ, как бы в прошлое, на самом деле порождает новую альтернативную вселенную, даже 2 — Землю и Четлин. Как думаешь, смогли бы 2 невероятно огромных вселенных просто быть взяты и скопированы с пары изначальных вселенных? Я предполагаю, что в межмировом инфополе каким-то образом была произведена фиксация на души нескольких существ в состоянии нескольких вселенных. В момент, когда погибают все физические тела людей, на которых осуществлена привязка, создается 2 вселенных, и их, то есть наши души, перемещаются в оные свои тела с сохранением всех достижений. Если бы для этого не было запасов, как ты выразился, темной материи, то из чего бы эти вселенные создавались? Допустим. Осталось еще 2. Измерение хаоса и порядка, — уверенно заявил маг. Можешь назвать их плюсом и минусом. Суть от этого не изменится. Эти 2 первостихии поддерживают всю мультивселенную в стабильности. Если не станет одной из первостихий, то мультивселенная будет уничтожена. Когда создается вселенная, недостаточно лишь темной материи. Она лишь позволяет создать обычную материю из частиц. А сами частицы создаются путем притяжения положительных микрочастиц из плана порядка и отрицательных частиц из плана хаоса. Если разрушить материю, например, ядерным взрывом, то мы увидим последствия в виде высвободившейся мощи порядка и хаоса. Если же пытаться создать частицы материи из другой материи без маны, то разрушения от столкновения порядка и хаоса будут еще более ужасающими. Этот процесс в нашем мире называется термоядерным взрывом. «Можешь не рассказывать. Уж о ядерных и термоядерных реакциях я знаю побольше твоего». «Зато я знаю больше о магии», — самоуверенно заявил Джонсон. «Не сомневаюсь. Тебя послушать все выходит очень гладко. 11 измерений. Длина, ширина, высота, время. Основное пространство миров — мембрана. Надпространство позволяет мгновенно перемещаться в любую точку мультивселенной. Вот пространство позволяет создавать пространственные складки, микровселенные, домены. И сами вселенные без материи. Хранилище темной материи. Плюс и минус мультивселенной. Они же — запас положительных и отрицательных веществ для строительства вселенных. Ну и напоследок межмировое инфополе, в котором хранится вся информация обо всех вселенных». «Именно так», — подтвердил маг. «Главное, современным физикам об этом не рассказывай. Заплюют и осмеют». «Полагаю, им и о магии времени не стоит рассказывать». «Магия времени?» «О!» — обрадовался маг. «Это отдельное и весьма обширное направление. В основном это направление лишь так называется, а не работает со временем. Суть в том, что любую неживую вещь можно восстановить к исходному значению на определенный отрезок времени. Я сам в этом не силен. Но на Четлине есть мастера и даже гранд-мастера этого направления магии. Например, ты разбил чашку. С помощью заклинания отматывания времени выбирается объект, которым выступят осколки чашки. Задается временной отрезок, на который необходимо вернуть состояние предмета. Дальше уже идет работа через инфосферу, в которой заклинание находит образ чаши на нужном отрезке времени и восстанавливает ее по образцу. Так можно лечить травму людей, но невозможно оживить живых существ, поскольку у них не будет главного — души, которая улетела на перерождение через духовный план». «А маги времени работают только в качестве реставраторов?» «Нет, что ты!» — отмахнулся Джонсон. «Они могут увидеть прошлое и возможное будущее для какого-либо предмета. Прошлое будет точным, поскольку оно принадлежит конкретному миру, а вот будущее будет многовариантным, поскольку фактически это будет настоящее или прошлое параллельных миров первого типа, то есть тех, которые являются отражением мира, которому принадлежит предмет». «То есть они что-то вроде ясновидящих?» «Не совсем. Маги времени смотрят информацию о предмете с помощью заклинаний и в основном работают элитными стражами порядка, называемыми на Земле следователями,

сварить себе дом, ну или хотя бы маленький домик. Тут ты прав. Грамотное веками выверенное использование знаний о магии намного эффективнее, чем нерациональное использование сил наобум. Но навыки, которые позволяют достичь подобной мощи, поражают воображение. «У меня есть дом в тибетских горах. Местные меня считают перерождением великого ламы, так что не удивляются сверхъестественным вещам, вроде летающего по воздуху человека или предметов. Единственный минус — раз в месяц приходит толпа людей, чтобы попросить исцеления и благословения. В общем, Джон, приглашаю тебя в гости. Предлагаю обменяться знаниями». «Ха!» — протянул маг. «Я совсем не против обменяться знаниями. Вижу, ты много знаешь и умеешь, но хотелось бы конкретики по срокам и навыкам». «Обучение стилю бога императора занимает около 20 лет. Это стиль, созданный и отточенный мной на протяжении столетий. Он включает в себя одно из лучших в мире боевых искусств, являющееся сплавом из изобретенных людьми за тысячелетия способов убить и покалечить ближнего и дальнего. Плюс база различных ки-техник, основанных на управлении ки, она же жизненная энергия. Плюс различные медитации для развития чакр. После этого обучения ты получишь всю необходимую базу, на основе которой сможешь развивать всевозможные ситхи, что может длиться тысячелетия». «Звучит очень привлекательно», — широко улыбаясь, произнес Джонсон. «Особенно про жизненную энергию. Полагаю, твоя душа, показавшаяся мне столь странной, стала такой мощной как раз из-за нее». «Верно. Чем дольше тренируешь ки-техники, тем они мощнее и тем больше одновременно их можно использовать. При этом тренируется чакра, которая отвечает за выработку ки, увеличивая количество последней. В какой-то момент ки становится так много, что человек перестает стареть и становится очень живучим». «Очень интересное направление. А главное, на Чатлине о нем неизвестно», — произнес Джонсон. «Вряд ли мне повезет еще когда-нибудь найти в учителя целого бога императора». Он усмехнулся. «В свою очередь, обещаю обучить тебя всей необходимой базе для развития как мага. А также предоставлю тебе всю свою библиотеку по магии и научу языку чатлинов, чтобы ты сам мог прочесть книги и развиваться дальше. Полагаю, 20 лет будет более чем достаточно, чтобы довести тебя до уровня мастера». Следующие пара десятилетий стали очень интересными и познавательными. 15 лет я изучал теорию магии и с помощью методик волшебников в сплаве с медитациями йогов на чакру Манипура я пробудил в себе магические способности. За это время, благодаря 7 потокам сознания и эйдетической памяти, я изучил и осознал всю литературу, которую Джон накопил за время крайнего перерождения в мире Чатлин. Многое Джонсон рассказывал, показывал. Еще большее мы узнали друг у друга благодаря ограниченной ментальной связи. Это когда в защите сознания создается буферная зона, которой дается доступ телепату или ментальному магу. Вот через этот буфер мы друг другу передавали огромные объемы знаний. Поскольку мои способности к обработке информации в несколько раз превышают таковые у Джона, то я почерпнул у него гораздо больше, чем он у меня. Фактически, я узнал о магии все, что знал Джонсон. Мой очередной ученик был крайне старательным. Он с усердием занимался стилем бога-императора, часто и много медитировал. И имел симпатичных тибеток, которые принимали его за очередного великого ламу. А что? Был один великий лама, к нему в гости приехал другой. Летают, кидаются друг в друга молниями, огненными шарами, чертят какие-то фигуры, медитируют и раз в месяц проводят сеансы массового исцеления. Ну и зажимают по углам симпатичных девушек. Обычные будни лам. Еще 5 лет после пробуждения магических способностей я старательно тренировался навыкам, которые в теории прекрасно знаю. На практике пока выходило не очень хорошо, но оно и понятно. Я все же новичок со слаборазвитой чакрой Манипура. У Джонсона она весьма раскачана, у меня же только-только пробуждена. Летом 2057 года архимаг Джон Джонсон был признан мною закончившим базовое обучение стилю бога-императора. Теперь, если он будет долго и упорно тренироваться, то сумеет превзойти меня. Хотя, насколько я успел узнать характер этого парня, прочие ситхи ему не очень-то нужны. Точнее, он будет заниматься их развитием, но в качестве дополнения к магии, на развитие которой делает упор. Стоит заметить, что и я основной упор делаю на ки-техники и псионику. Хотя в настоящий момент сосредоточен почти исключительно на развитии магических способностей и навыков, поскольку они позволяют управлять окружающим миром намного проще и с меньшими затратами сил, чем с помощью псионики. Джонсон решил отправиться в путешествие по альтернативным мирам второго типа. Я не стал его отговаривать или напрашиваться в спутники. Хоть последнее очень хотелось сделать, но я посчитал, что лучше вначале уделю время развитию новой способности до минимально приемлемого уровня. К тому же новых впечатлений от занятий магией мне хватит еще надолго, а в тибетской вилле очень комфортно, и люди редко докучают. С Джонсоном мы распрощались тепло, как хорошие друзья. Хотя оба уже не молодые, и завести дружеские отношения для нас обоих было довольно тяжело. Но за 20 лет мы узнали друг друга настолько близко, что не всякие супруги друг о друге знают столько. Все же через ментальный буфер нет-нет, а какая-то личная информация проскользнет. Постепенно мир менялся. Развитие технологий шло по протаренному однажды пути. Но мне они были неинтересны. Лишь изредка я через интернет вносил корректировки в портфель ценных бумаг, чтобы не потерять заработанное состояние, а приумножить его. Я продолжал тренироваться в магических манипуляциях. В отличие от Джона, я сконцентрировался на школе преобразования и материализации. Результаты были, причем даже с моим небольшим запасом маны я мог с помощью заклятий материализовать различную материю. Обычно магам требуются различные подпорки в виде ритуалов, поскольку они не способны удержать в голове множество различных условий. Для примера можно взять материализацию сложного механизма, что не под силу большинству магов. Если нужно сделать пистолет, то это вызовет затруднение. Ведь надо знать точный состав сплавов всех металлических деталей и состав элементов оружия, досконально знать каждую деталь и их расположение в пистолете. Как сделает маг? Он начертит магическую печать, впишет отдельную деталь, ее состав, затем проведет ритуал и материализует деталь. И так с каждой составляющей. То есть процесс изготовления пистолета растянется на несколько недель. Если их где-то производят, то магу проще купить готовое изделие, чем так сильно напрягаться. Второй вариант проще. Достаточно иметь пистолет или его матрицу, чтобы изготовить объект по образцу. Я же пошел по сложному пути, который доступен лишь сильнейшим магам-менталистам, имеющим много потоков сознания. Я вполне способен представить в голове достаточно сложный механизм со всеми его составляющими. Для телепата моего уровня это хоть и сложно, но вполне по силам. Потом, с помощью специального заклинания, материализовал нужный объект. Таким образом, я по частям создал и собрал вначале самый продвинутый принтер материи, структура которого мне была известна досконально. Затем также по частям создал и собрал портативную электростанцию на античастицах. После, уже внутри генератора, создал антиматерию. Причем антиматерии надо было немного, а затраты на ее созидание с помощью магических техник почти такие же, как и на другое вещество такого же объема, разве что немного выше. Следующим стало создание Искина, на которого я установил копию своего сознания и скачал современное программное обеспечение. Уже Искин, основываясь на моих знаниях, всего за год написал программное обеспечение для принтера материи. На все эти манипуляции я потратил 5 лет. За это время ко мне несколько раз приезжали журналисты. Но я перед ними корчил из себя помешанного на мистике обывателя и на просьбу показать чудеса демонстрировал банальные детские фокусы без капельки магии или псионики. В итоге в СМИ появились статьи и репортажи обо мне. Одни журналисты меня откровенно высмеивали, заявляли, что я мошенник, который задурил голову бедным тибетцам. Другие журналисты выпускали репортажи в стиле желтой прессы, которые напоминали передачи, которые шли по РЕН-ТВ в начале 21 века. В такие телепередачи никто не верит, кроме совсем уж доверчивых граждан и сумасшедших. Так что кроме тибетцев всерьез меня, как человека со сверхспособностями, никто не воспринимал. Установив на принтере материи программное обеспечение и подключив имеющийся ИИ, я распечатал множество полезных вещей, поскольку это проще, чем создавать самому. Конечно, понимаю, когда я что-то делаю сам, то это еще и тренировка, но так я бы потратил десятки лет, а не считанные дни. Первым я распечатал кластер ИИ, который ускорил работоспособность принтера материи в разы, а также ускорил расчет вещей, которые необходимо создать. Например, я неплохо знаю устройство для открытия портала, причем в самом совершенном его виде, разработанном в Империуме, то есть размером с пульт от телевизора. Но при этом не настолько хорошо, чтобы суметь его создать с помощью магии. Все недостающие моменты были доработаны эскином, протестированы в виртуальных моделях, потом они были доработаны. Так получилось то же самое устройство, но работающее на миниатюрном генераторе на антиматерии со сверхпрочным корпусом, который не пропилит углошлифовальная машина с алмазным диском. Такой генератор способен прослужить 1000 лет. Затем, основываясь на моих знаниях, кластер ИИ разработал виртуальную модель модификантов нанороботов, способных работать на атомарном уровне. За образец были взяты мои крайние модификанты. Также было распечатано медицинское оборудование, на котором я установил себе модификанты. Таким образом, я еще больше улучшил свое тело, заполучил технические аналоги пси-способностей, вроде левитации на принципе антигравитации, генерацию силовых полей, возможность удаленного управления техникой, техническую телепатию и многое другое. Но главное... Я получил еще 7 технических потоков сознания, которые эмулируют ИИ-модификанта. Если к 7 потокам я привык, то 14 потоков сознания меня сводили с ума. После недолгой работы модификанта в таком режиме я его отключил. Просто так терять преимущество в вычислительных способностях ИИ-модификанта я не желал, поэтому синхронизировал технические потоки сознания с уже существующими. Таким способом я ускорил процесс мыслительной деятельности в 2 раза, что существенно сказалось на моем восприятии и скорости обработки информации. Улучшенная мыслительная деятельность облегчила работу с магией. Заклинания школы материализации, с помощью которых я создавал сложную технику и которые до этого давались мне с огромным трудом в процессе медитации, стали получаться легко и просто. Уверен, что ни один архимаг Четлина, даже будучи хоть в 1000 раз сильнее, без сложнейшего ритуала, не способен на то, что я могу провернуть с помощью простейшего заклинания, доступного адептам. Ритуалы — это вообще отдельная тема. Поскольку ритуалистика основана на взаимодействиях с различными измерениями путем работы с межмировой инфосферой, то расчет каждого ритуала происходит очень долго. Если взять для примера тот же пистолет, то расчет ритуала для его создания, основываясь лишь на доскональных знаниях о данном оружии, займет 10 лет. Я не собирался напрягать свой разум, несмотря на имеющиеся преимущества в скорости обработки информации. Для этого у меня есть кластер эскинов, который думает в 1000000 раз шустрее. Эскины как раз и были созданы для того, чтобы облегчить людям жизнь. Расчет ритуала любой сложности на кластере ИИ занимает считанные секунды, хотя разработка некоторых ритуалов запредельной сложности может занять даже минуты и десятки минут. При этом 1000 раз будет проведено виртуальное моделирование ритуала, основываясь на знаниях физики и магии, в результате чего ритуал будет доведен до идеала. Идеальный ритуал будет обладать самым высоким КПД. Чтобы магам Четлина рассчитать ритуал, который ИИ будет обсчитывать минуту, понадобится группа, состоящая из нескольких сотен ритуалистов и несколько столетий времени. Все же Джон — очень странный парень. Будучи уроженцем Земли, зная о компьютерах, он относится к технике с пренебрежением, не видя перспектив ее использования. Он все делает так, как его обучали на Четлине, и разве что после 20 лет совместного обмена знаниями и опытом он немного расширил кругозор. На Четлине мастером ритуалистики считается не тот, кто может использовать ритуалы. Подобное доступно любому магу, а тот, кто умеет быстро рассчитывать новые ритуалы. В таком случае мой Искин достоин звания гранд-магистра ритуалистики в 10-й степени. Самый смак ритуальной магии заключается в том, что магу не обязательно иметь большой запас маны, ведь магическая печать строится таким образом, чтобы использовать ресурсы извне. От мага требуется лишь толчок в виде запитывания печати маной, который активирует ритуал. Дальше печать соберет ману, темную материю, из окружающего мира. Следуя заложенной программе, с помощью данных из инфосферы будут совершены все заложенные в печати действия. Допустим, мне надо создать антигравитационный флайер с самой совершенной модификацией, доступной знати Империума. То есть самый быстрый, бронированный, надежный, со всеми мыслимыми удобствами и антигравитационными компенсаторами, бортовым оружием и тому подобным. Что я сделаю? Точнее сказать, что я сделал. Я задал кластеру ИИ задачу, чтобы он, основываясь на моих знаниях, создал модель такого флайера с точностью до кварка. Затем пересчитал материализацию оного с помощью магической печати. Ожидание обещало затянуться надолго, поскольку мои знания не идеальные и все-таки ограничены. Так что пришлось распечатать еще 5 кластеров ИИ и дополнительный генератор на античастицах, ибо одного не хватило, чтобы запитать столько оборудования. Через полгода я получил очень сложную магическую фигуру со множеством рун. Для того, чтобы начертить эту фигуру, понадобилось открытое пространство площадью 900 квадратных метров. Понятное дело, что сам я с мелком и прочими красящими компонентами по площадке не ползал, как это делают маги Четлина. Я распечатал на принтере материи различных строительных роботов, имперский сверхпрочный пенобетон, укрепленный наночастицами, и красящее вещество, насыщенное темной материей. Одни роботы залили быстро застывающим пенобетоном ровную площадку. Другие роботы-дроны нанесли печать на поверхность с идеальной точностью, словно гигантский струйный принтер. Я же в это время занимался своими делами. Потом подошел, запитал маны, предназначенные для этого рунные элементы, а уже через несколько минут ритуал сработал, и в центре площадки стоял полностью работоспособный, легкий, 10-метровый флайер, предназначенный для полетов в пределах планеты и доступный лишь для элиты Империума человечества. Я пошел дальше и с помощью ИИ разработал одноразовые печати, которые после использования аннигилировались. Принтер материи печатает сверхтонкую, прочную и легкую ткань, на которую нанесена готовая магическая печать. При этом ткань напитана большим количеством темной материи. В сложенном виде 30-метровая в диаметре одноразовая магическая печать занимает место размером с пачку сигарет и помещается в герметичный экранированный бокс, в котором столетиями может храниться без потери свойств. Достаточно достать ткань, подать на нее электрический импульс, как она распрямляется в 30-метровую тканевую печать, которая будет ровной на любой поверхности, поскольку приобретает приличную прочность. Конечно, ходить по ней не стоит, но если сразу подать магический импульс в руну-активатор, то ритуал запустится, и в итоге можно получить тот же самый флайер. Таких самых разных печатей я сделал во множестве, с помощью них можно создать принтер материи, кластер И, генератор на античастицах, автономный трехуровневый дом со всеми удобствами и площадью 270 квадратных метров, открыть портал на планету, на которой я сейчас живу, и многое другое. Так что к январю 2075 года, когда я рассчитал магические печати для всех необходимых мне предметов, и было создано множество одноразовых магических печатей, я был готов ко всему. Достаточно взять небольшой рюкзак, набитый боксами с печатями, в комплекте к которому идет портальная установка, помещающаяся в одной руке, и можно отправляться куда угодно. Хоть покорять новую землеподобную планету, хоть на Луну. К этому времени, благодаря тренировкам, я немного раскачал чакру Манипура, так что по магическим силам был на уровне магистров Чатлина. А по навыкам и скорости манипулирования заклинаниями, благодаря 7 улучшенным потокам сознания, я превосхожу чатлинских архимагистров. «Бог-император говорит! Техномагия — сила!»